Мальчик продолжал кричать. «Да», — ответил голос полковник, — «здесь». Звякнули ключи, стукнула цепь, послышались шаги. «Я тороплюсь сообщить ему». Хриплая речь вдруг превратилась в бульканье. Рэмбо поспешно спустился и увидел Андреева, бившего охранника его же дубинкой. Охранник покачнулся, споткнулся и растянулся на полу. Андреев не выпустил дубинку, пока лежащий не затих. Рэмбо взял кольцо с ключами. Муса помог Андрееву оттащить труп в маленькую подсобку. Охранник сидел за перегородкой у металлической двери с зарешеченным окошком. Дверь вела в коридор, по сторонам которого виднелись двери камер. Из коридора неслись вопли, от которых кровь стыла в жилах. Увидев солдата, заглядывавшего в среднюю камеру, Рэмбо наклонился так, чтобы его нельзя было заметить в окошко. Муса и Андреев вернулись из подсобки. Рэмбо установил мину на срабатывание через 9 минут и положил ее за перегородку. Вдруг до него донесся приглушенный звук мотора. «Что это?» — прошептал он. Андреев кивнул на другой коридор. «Генераторная. Покажи». Они быстро прошли по другому коридору и добрались до двери, за которой оглушительно ревел двигатель. Андреев вошел, огляделся и жестом подозвал Мусу и Рэмбо. Рэмбо убедился, что комната была пуста, и положил мину прямо под мотор. Весь мешок его опустил. Он спрятал его под ветошью в бочке. «Это шоу лучше смотреть со стороны», — подумал он. Возвращаясь из генераторной в комнату охраны, он вспомнил о Траутмане. Мысли его были мрачными. «А если Траутман не здесь внизу?» Вдруг его перевели в другую часть крепости, уже после того, как Андреев покинул форт. Или его могли увезти в Кабул, или... Нет, не думать об этом. Или Траутмана могли убить. От этой мысли невозможно было избавиться. Она не давала Рэмбо покоя. Я не мог опоздать к нему, не мог. Рэмбо добрался до двери в тюремный блок. Он перебрал несколько ключей, пока не нашел нужный. Когда замок наконец открылся, Рэмбо потянул за ручку двери и пропустил Андреева вперед. Крики, доносившиеся из коридора, усилились. Очевидно, страдание кричавшего достигло предела. Внезапно крики оборвались. Эхо жило еще какое-то мгновение, но и оно пропало. В коридоре стало тихо. Кроме шагов Андреева не было никаких звуков. Охранник в коридоре уже повернулся в его сторону, выясняя, почему открылась дверь. Андреев протягивал ему пакет, будто принес срочное письмо. Охранник оставил пост, чтобы принять пакет. Сделав шагов 10, охранник заколебался, лицо его вытянулось от изумления. Он открыл было рот, но произнести ничего не успел. Андреев бросился на пол. Охранник, опешивший от столь неожиданного выпада, даже не успел среагировать на внезапное появление Рэмбо в конце коридора. Рэмбо выстрелил из лука. Посланная со скоростью 250 футов в секунду стрела попала охраннику в правый глаз. Солдат дернулся и упал на спину. Кончик стрелы, насквозь пробивший череп и вышедший из затылка, уперся в бетонный пол. Голова убитого неестественно повернулась, и снова в коридоре наступила тишина. Мусу Рэмбо оставил наблюдать за лестницей с улицы, а сам проскользнул к Андрееву. Тот в это время втаскивал труп в пустую камеру. Рэмбо вошел туда. Из коридора их сейчас не было видно. Они услышали голоса, доносившиеся из камеры чуть подальше по коридору. «Полковник, мальчик мертв», — говорил хриплый голос по-русски. «Кислота разъела сердце. Какая жалость!» Хриплый голос говорил по-английски, но с явно русским акцентом. И Рэмбо не понял, почему этот человек не говорил на родном языке. «Вот что случается, когда преступники не каются», — продолжал тот же голос. «Их смерть бессмысленна. Действительно, при иных обстоятельствах мальчик остался бы жив. Если бы американец честно сказал мне то, что я хочу узнать, мне не пришлось бы допрашивать ребенка. Во всем виноват американец, а не я». «Ублюдок!» — раздалось из соседней камеры по-английски. При звуке этого голоса сердце Рэмбо замерло. Его охватило радостное возбуждение. Ошибки быть не могло. Даже такой, дрожащий от боли, осипший от ненависти голос, мог принадлежать только Траутману. «Ты жив!» Траутман продолжал выкрикивать. слышать ругательства —